Нет такого закона, чтоб за пропавшую книжку арестовывать. Но навязала мне ее библиотекарша, дура старая. Попросил что-нибудь интересное, вот она мне и сунула. Открыл в номере, просто читать невозможно. Любовь, да еще в стихах. Понес назад, а бабки нет. Оставил том на столе и ушел. Если ее кто потом упер, да я не в ответе, — занудил мужик. — Да забудьте вы про Ахматову. Что было у вас с Лидой Артамоновой? Аристарх нервно задергал шеей, но промолчал. — Знаете что? — принялась я искать к нему подход. — Вы мне нравитесь. Я вижу, что вы человек положительный. Сделаем так. Чистосердечно рассказывайте правду, и я оставляю вас в покое. Показания оформлять не стану, просто выслушаю. Риска для вас никакого. Откажетесь? Отвезу в СИЗО. Устрою очную ставку с Артамоновой в присутствии вашей жены. Значит, если выложу все, как было, прямо сейчас, арестовывать не станете? Уточнил бедняга затравленно, глядя на бордовые корочки, купленные мной на Митинском рынке за 25 рублей. Да, теперь понятно, почему красивые рослые Надюши так трудно учиться в школе. Мозги девочки достались от глуповатого папеньки. Другой давным-давно поймал бы меня на несуразице. Но какая очная ставка, если только что я упомянула о предсмертном состоянии Лиды. Однако Аристарх Аполлоныч совершенно ничего не заподозрил. То и дело, утирая кухонным полотенцем лоб, он начал каяться в содеянном. С женой Леной Аристарх познакомился, когда после 8 класса пошел в ПТУ учиться на хлебопека. Школу закончил с трудом. Ни литература, ни иностранный язык, ни математика, ничто его не интересовало. В дневнике двойки да тройки. Но Аристарх совершенно не волновался по этому поводу. Его предки из поколения в поколение пекли хлеб, и паренек готовился пойти по их стопам. Ленка тоже не блистала умом и образованностью, зато обладала другими качествами, очень нужными для жизни — спокойствием, добротой, домовитостью. Она оказалась единственной среди сверстников, не дразнившей Аристарха из-за дурацкого имени. Окончив училище, они подали заявление в ЗАГС, и вот уже много-много лет живут в любви и согласии. Семейный союз скрепляют две девочки. За долгую совместную жизнь Аристарх только 2 раза ездил отдыхать без жены. Первый — в 1980 году, когда премировали путевкой в Сочи. Второй раз ровно через 10 лет — в Медовую Поляну. То ли от ежедневного общения с мукой, то ли от постоянного вдыхания запаха ванили и корицы, у Аристарха начался жестокий, непрекращающийся кашель. Один его знакомый, майор по званию, устроил Косопузова в ведомственный санаторий, пообещав за мизерную плату отменное лечение. Так и вышло. Уже на 3-й день пребывания в здравнице кашель прекратился, и Косопузов от души наслаждался чудесным воздухом, хорошим питанием и приветливостью персонала. Настроение портил только сосед по комнате, грубоватый и бесцеремонный полковник Иван Никитович. Тот целыми ночами пропадал где-то, потом спал до обеда. Однажды Иван Никитович принялся тормошить Аристарха. — Как тебе здесь? — Здорово, — ответил пекарь, — кормят отлично. — Ты чего, импотент? — не выдержал полковник. — Почему? — оторопел Аристарх. — Харчи только волнуют, — усмехнулся знакомый. — Гляжу, ни разу к бабам в санатории не сбегал. тут такие цыпочки! На любой вкус и цвет только выбирай!» «Да я же женат!» — простодушно ответил Аристарх. Иван Никитич засмеялся. «Точно импотент! Раз без супружницы приехал, значит, холостой! Ты что, бабе своей ни разу не изменял?» Аристарх промолчал. «Вот дает!» — поразился военный. «Да ты хоть разок попробуй, какие другие бабы на вкус! А то перед смертью и вспоминать нечего будет!» Косопузов призадумался. Ему никогда не приходили в голову мысли о походах налево. Лена устраивала мужа со всех сторон, и он считал себя счастливым. 10 лет назад Аристарх оказался в Сочи зимой, и отдыхающие были сплошь семейные пары пенсионного возраста. Вечером Иван Никитович продолжил подначивание и в 8 часов потянул Аристарха на дискотеку. Когда смущенный мужик вошел в переполненный зал, ему показалось, что попал он на первомайскую демонстрацию. Так было много нарядных женщин разных возрастов. Иван Никитович моментально бросил приятеля и кинулся в центр благоухающей духами толпы. Стеснительный от природы и не слишком общительный, Аристарх робко просидел весь вечер у стены. Дамы ему не докучали, никто не приставал к одинокому кавалеру. На следующий день Косопузов снова отправился на дискотеку. «Правильно!» — одобрил полковник. — Времени у тебя полно, выбирай спокойно. Только узнаю своей бабы аккуратненько, она лечиться приехала или отдыхать. — Спасибо за совет, — поблагодарил Аристарх. — Неохота с больной дело иметь. — Да ты ж совсем дурак! — заржал, как полковой конь, Иван Никитович. — Бабы сюда от бесплодия лечиться слетаются. Как раз такое ищи. Почему? Плохо соображал Косопузов. Полковник поглядел на соседа с жалостью. Проблем меньше, а то забеременеет и начнет шантажировать. Деньги на аборт требовать или еще хуже, станет младенца навешивать. Аристарх вздохнул. В душе он твердо решил ни с кем не связываться. А на дискотеку отправился совсем с другой целью — зайти в буфет. Там продавали бутерброды с копченой колбасой, редкое для того времени лакомство. Косопузов удобно устроился за столиком и, слушая оглушительную музыку, с удовольствием жевал сервелат. «Не часто встретишь в санатории мужчину, пьющего лимонад!» — раздался голос за спиной. Аристарх обернулся. Милая молодая женщина с тарелочкой пирожных спросила. — К вам можно? Это была Артамонова. Леда сразу сообщила Аристарху, что замужем, приехала лечиться, а присела за его столик, потому что увидела там не коньяк, не водку, а напиток Буратино. «Не люблю горячительного», — признался Косопузов. «Пиво еще могу хлебнуть, а от спиртного просто мутит». Лида улыбнулась. «Вы курите?» «Нет», — покачал головой Аристарх. «Не пристрастился, да и жена не одобряет». Вечер они провели вместе в приятной беседе. Лида рассказала о своей работе парикмахером и о муже, а Полуныч похвастался дочерьми и булками. На следующий день погуляли в лесу. Лида дотошно допросила Аристарха о здоровье. Бесхитростный и простодушный мужик подробно ответил на все вопросы. «Никогда и ничем не болел, давление в норме, аллергии нет». Почему-то известие о том, что Аристарх является почетным донором, привело Лиду в полный восторг, и она предложила подняться к ней в номер, выпить кофе. Артамонова жила одна, вынув банку растворимого кофе, коробку конфет и палку сухой колбасы, женщина извинилась и вышла в ванную. Аристарх включил кипятильник и через пару минут наслаждался ароматным напитком. Он совсем расслабился, но тут в комнату вернулась Лида. У Косопузова чуть не выпал из рук стакан. На женщине красовался полупрозрачный халатик. Под ним просвечивало абсолютно голое тело. Даже в состоянии близком к шоку Аристарх отметил, что Лида намного красивее Лены. Закрыв дверь на ключ, Артамонова подсела к Аристарху, взяла мужика за руку и изложила невероятную просьбу. Она просила Аристарха лечь с ней в кровать. «У мужа не может быть детей», — рассказывала Лидушка. «Вы очень на него похожи. Глаза, цвет волос, рост. К тому же не пьете и не курите. Никто не узнает. Ни одна живая душа. Сами понимаете, ни вам, ни мне не нужны неприятности. Помогите мне». Аристарх растерялся. Но Лидочка начала плакать, положив голову на его плечо. От нее чудесно пахло незнакомыми духами и женским телом. Косопузов, утешая бедную бабу, обнял ее за талию. Халатик свалился на диван, все получилось как-то само собой. Целую вечность они просто не вылезали из постели. Бедному Аристарху и в голову не приходило, что женщина может выделывать такое. Его жена всегда тушила свет и тщательно задергивала шторы в спальне. Да и позу предпочитала одну, самую распространенную и простую. Лида же оказалась изобретательной. В номере не осталось места, где бы они с Аристархом не побывали. В кресле, на письменном столе, в ванне, на ковре. Ровно через 14 дней Лида засобиралась домой. На прощание она протянула Аристарху конверт и сказала: «Заглянешь в письмо после моего отъезда. Забудь все, что между нами было. Надеюсь, что ребенок получился. Если нет, позвоню тебе и встретимся в Москве. Давай телефон». Загипнотизированный Косопузов нацарапал на бумажке цифры и посадил любовницу рано утром в такси. По дороге в санаторий открыл конверт. Там обнаружилось $3000 и записка: «Купи Лене кольцо, да держи покрепче язык за зубами». В первый и последний раз Аристарх обманул жену. По приезде из санатория приобрел старенькую машину. Они с Ленкой давно мечтали об автомобиле, чтобы ездить всей семьей за грибами. Когда удивленная супруга стала пытать, где муженек раздобыл гигантскую сумму, Аристарх отмахнулся: «Копил втихаря, хотел сюрприз тебе сделать». Бежали месяцы, Косопузов потихоньку успокаивался. Приключение, пережитое в санатории, стало казаться чем-то нереальным. Потекла привычная, размеренная жизнь с мелкими радостями и огорчениями. Аристарх совершенно не думал о Лидином ребенке, просто не воспринимал его как своего. Родными были лишь дочки-красавицы, рожденные Леной. Но через некоторое время он страшно перепугался, услыхав в трубке: «Здравствуй, Аристарх. Лида беспокоит». «Какая Лида?» — похолодел Косопузов, тихо радуясь, что дочки гуляют, а Лена в магазине. «Забыл меня?» — усмехнулась собеседница. «Такое не забудешь», — брякнул мужик. «Ну, раз помнишь, так приезжай сегодня к 20:00 к памятнику Пушкину на Тверской. Знаешь, где это?» «Зачем?» — поинтересовался Аристарх. «Там и объясню». «Да Ленка скоро придет». придумай что-нибудь. Может быть, завтра, — заныл Косопузов? — Только сегодня, — категорично ответила Лида. — Обманешь? Сама к твоей жене приду. Так и знай. Жду до 9:50, а потом прямиком на светлый проезд прикачу. Пришлось Косопузову нестись в центр. Бывшую любовницу он с трудом узнал. Роскошная, богатая женщина на новенькой иномарке. «Здравствуй, дорогой!» — ласково проворковала Лида и рассказала, что опять требуется от Аристарха. «Собственно говоря, ничего нового. Еще один ребенок. Дочка уже есть. Теперь нужен второй. Но дети должны быть похожи друг на друга, поэтому опять приходится тревожить Косопузова. К тому же первый ребенок получился отличный, здоровый и красивый». Аристарх обомлел и хотел идти на попятную. Но Лида вытащила мобильник, потыкала в кнопки и сказала: «Можно Лену?» Мужик выхватил телефон, Лида засмеялась. «Дона не включен. Но если не согласишься, все жене расскажу. Что с тебя убудет? Едем в гостиницу, я номер сняла». «А Ленке? Как объяснить, где я?» — растерянно забормотал пекарь. «Скажи, тетка проездом из провинции с одного поезда на другой. В гости к дорогим родственникам не успевает, вот и пришлось тебе на вокзал ехать». У Аристарха Аполлоныча и впрямь существовала тетка в Кемеровской области, и он взялся за телефон. И опять вечер он провел чудесно, вкусно поужинал, а к часу ночи Лида доставила его почти до дома. Лена не заподозрила ничего. Любовники встречались еще 4 раза, потом женщина исчезла и больше, слава богу, не объявлялась. «Надеюсь, 3-го раза не будет, — сокрушался мужик. От каждого звонка прямо вздрагиваю. Боюсь, Ленке расскажет. Жена мне никогда измены не простит, из дома выгонит». На улице начался мелкий дождик. Я влезла в Вольво и с удовольствием закурила Голуаз. Встречаются же подобные экземпляры. Всем хорош. Красив, без вредных привычек, отличный семьянин, но круглый дурак. А Лидка-то какова? Ай да Артамонова! Все предусмотрела и мужа в санаторий вызвала, чтобы у того сомнений не возникло, отчего эта жена беременная вернулась. И Косопузова запугала до потери речи. Стоило только Андрюшке всерьез увлечься дамой из Петербурга, как моментально Лидуся предъявила мужу вторую беременность. И ведь очень точно рассчитала. В списке любовниц Артамонова Алина Мон стояла особняком. Отношения ее с продюсером длились около 2 лет. Невероятная вещь для ветреного Андрюшки. К тому же вышеназванная дама отличалась не только экзотической красотой, но и незаурядным умом. Кое-кто же потирал руки, предвидя скорый развод и связанный с ним скандал. Но рождение Полины склонило чашу весов в пользу Лиды, и Артамонов остался с женой. У Лидушки все получилось просто отлично, а вот у меня нет. Потому что, кажется, обрывается последняя ниточка. Косопузова можно смело вычеркнуть из списка подозреваемых в похищении девочек. Он ни за что бы не стал красть детей. Более того, страшно боится любимой супруги и сделает все, чтобы правда о существовании Полины и Нади не выплыла на поверхность. Мне еще предстояло помириться с домашними. И поэтому я поехала по магазинам. Путь к сердцу Маруси лежит через желудок. Зайка растает при виде новой книги, а Кеша прекратит дуться, получив что-нибудь из автомобильных принадлежностей. Так и вышло. «Мусечка, ты чудо!» — обрадовалась Маня, увидев коробку с обожаемыми пирожными корзиночками, набитыми доверху взбитыми сливками. Зайка довольно хмыкнула, перелистывая кулинарию для гурманов. Кешка еще не пришел, поэтому роскошные темно-синие замшевые чехлы я до поры до времени из сумки не вынула. «Тебя к телефону!» — подозвала Манюня. «Слава богу! Застал, наконец!» — обрадовался Андрюшка. «Разыскиваю с утра, почему мобильный не снимаешь?» «Да он и не звонил», — ответила я. «Слушай, тут такое дело», — сказал Артамонов. «Получил письмо, кажется, на французском. Понял только два слова: мадам Артамонова. А обратный адрес — город Марсел». «Марсель», — машинально поправила я. «Будь человеком, переведи». «Ладно, завтра подъеду». «А может, прямо сейчас?» Я взглянула на часы. Половина восьмого, еще не поздно. Так и быть, помогу этому неучу. Сразу на пороге приятель сунул мне в руки длинный белый конверт, обклеенный марками. Послание из адвокатской конторы. «Марсель, 23 августа. Глубокоуважаемая госпожа Лидия Артамонова, мы получили ваше письмо от 20 июля и прилагающиеся документы. Вы отправили нам нотариально заверенную копию вашего российского паспорта, дубликат свидетельства о браке, а также завещательное распоряжение. В связи с последним у нас возник ряд вопросов. Вы сообщаете, что в случае кончины принадлежащие вам средства должны быть переданы господину Артамонову. Однако хотим сообщить, что по законам Французской Республики вы не можете ущемить в правах несовершеннолетних детей. Поэтому господин Артамонов обязан будет выделить дочерям определенную сумму. В своем письме вы интересовались, в каком случае девочки могут быть лишены наследства. Лиц, не достигших совершеннолетия, лишить наследства невозможно. Равным образом, они не могут и распоряжаться деньгами самостоятельно. В подобных случаях назначается опекун. Мы советуем вам дело упростить. Готовы в любой момент выплатить причитающуюся вам сумму, а вы сами распорядитесь ею наилучшим образом. Мы понимаем ваше желание не трогать капитал и передать его после вашей кончины в руки родственников. Но в случае размещения средств во Французской Республике возможно осложнение, о которых и предупреждаем. Если вас волнуют налоговые тяготы в России, то мы можем по первому вашему требованию перевести средства в любой из банков стран, не берущих налогов с завещательных сумм, к примеру, в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты или Монако. Надеемся, что, несмотря на тяжесть переносимого вами заболевания, ваше здоровье улучшится. Что касается вопроса о личности, оставившей вам капитал, то, к нашему сожалению, она пожелала остаться инкогнито. Завещатель особо настаивал на выполнении данного пункта. Примите заверение в нашем глубоком уважении. Мэтр Роже Кассис, адвокатская контора, Марсель, улица Акций, 7. Телефон 88-69-99-64. «Ты что-нибудь поняла?» — спросил вконец обалдевший Андрюшка, когда я закончила переводить. «Не очень». Вроде кто-то оставил Лиде деньги по завещанию, а она решила передать их тебе после своей смерти. Только никак в толк не возьму. Что за тяжелое состояние здоровья, имеет в виду адвокат? Лидушка что, чем-то болела? Нет, — ответил Андрей. Всегда отличалась отменным самочувствием. Интересно, кто завещатель? Инкогнито, — напомнила я. А такое возможно? Запросто. Даже адвокат не знает. Я пожала плечами. Надо у Кеши спросить. Он хорошо ориентируется в юридических крючкотворствах. А много ли денег? Не пишет. Андрюшка в волнении забегал по комнате. Ну, надо же! Оказывается, Лидия имела от меня секреты. И не только денежные, подумала я. Нет, все-таки интересно, какая сумма? Ажиотировался Артамонов. И кто оставил? Родственников у нее практически нет. А те, кто существует, бедны, словно церковные мыши. Очень интересно. Можно позвонить в контору, предложила я. Гениально! Андрюшка всучил мне трубку. Действуй! Мы отыскали в справочнике код Марселя, и протяжные гудки застучали в ухо. Наверное, все ушли домой. В Москве сейчас 9 вечера, значит, во Франции 7. И тут откликнулись. «Алло?» На меня словно пахнуло чесноком, специями и необыкновенно вкусным рыбным супом «Буайбес», который варят в этом портовом городе. «Говорите», — продолжал голос с неистребимым южным акцентом. «Мэтр Кассис у аппарата». Мы болтали 10 минут. Не понимавший ни слова Андрей только хлопал глазами. Наконец я повесила трубку. «Ну?» — налетел на меня приятель. Я пожала плечами. Не хочет ничего сообщать по телефону. Только подтвердил, что Лидуше завещана крупная сумма. «Господи!» — в нетерпении завопил Андрюшка. «Ну как же узнать подробности?» «Ехать в Марсель и разбираться». Артамонов хмыкнул. «Это ты, французская гражданка, можешь хоть завтра в Париж лететь. А мне визу почти 1 месяц ждать». Я в задумчивости повертела письмо в руках. И в самом деле, интересно, единственный человек, способный прояснить ситуацию, — Лида. Но она без сознания в палате реанимации. Глава 13. Рано утром во вторник я вылетела в Париж. Недоверчивый Аркашка лично довез меня до Шереметьево и глядел вслед, пока мать проходила таможенный контроль. В аэропорту Шарля де Голля села в такси и через 30 минут оказалась дома. «Мадам!» — кинулась ко мне экономка София. «Страшно рада вас видеть!» «Взаимно, София. Луи здоров?» «Что ему сделается?» Наш повар Луи, по совместительству муж Софии, улыбаясь, вышел в холл, разводя руками. «Мадам, вы в своем репертуаре. Опять только с маленькой сумочкой, без вещей не позвонили? Но ничего, сейчас София приготовит вашу спальню. Желаете тосты?» «Некогда», — отмахнулась я от повара. — «Лучше скажи, Рено заправлен?» — «Конечно». — «Хотите сразу куда-то ехать?» — «В Марсель». — «В Марсель?» — воскликнули супруги в один голос. «Может, лучше на поезде, а там взять автомобиль на прокат?» Благоразумные старики, как всегда, правы. Позвонила на вокзал и, узнав, что экспресс отправляется в 7 вечера, спокойно переоделась, выпила кофе с булочками, а потом впервые после отъезда кухарки Катерины съела вкусный обед. «Так нельзя, мадам!» — сукоризной заметила София, глядя, как я глотаю форель под соусом. «Ешьте медленно, спокойно. Никто ведь не отнимет. Что-то вы совсем отощали. Правда, никогда особой полнотой не отличались, но сейчас похоже на зубочистку. Знаете, мадам Натали выпустила новую книгу». Я так и подскочила. Но и скорость. Наташка по-прежнему пишет любовные романы. Причем подруга ваяет свои произведения на французском языке, а сюжеты черпает из российской жизни. Простой французской женщине, любящей перед сном почитать про любовь, подается совершенно невероятное блюдо. Этакая мешанина из ужасов советской действительности. Наташкины герои все как один люди искусства и диссиденты. Любовные приключения переживают в казематах КГБ, зонах и тюрьмах. Слезы льются из глаз француженок уже на 3-й странице. Нечего и говорить, что все заканчивается, как правило, свадьбой, и несчастные страдальцы играют ее в Париже. Пишет Наташка по 10 страниц в день и раз в 1,5-2 месяца выдает на гора новый шедевр. Когда она только прорывалась на книгоиздательский рынок, то заставляла меня читать свои рукописи. Честно говоря, каждый раз я расстраивалась. Казалось, мне подобная литература никогда не найдет читателя. Но Наталью ждал ошеломляющий успех. Сначала парижанки, а потом и провинциалки принялись расхватывать книжки, словно горячие пирожки. А недавно Пари Суар назвала ее Солженицыным в женском образе. По-моему, это уж слишком. Но подруга загордилась чрезвычайно и удвоила скорость письма. «Да, — гордо продолжала София, — вышла новая книга, и я видела в парке женщин, читающих ее. Знаете, куда мадам отправилась сейчас?» «В Лондон. Издательство «Пеликан» собирается переводить на английский язык 4 романа». «Ничего себе! Наталья выходит на международную арену!» Марсель — город на море. Но это не праздная шикарная Ницца, а порт, не замолкающий ни днем, ни ночью. Улица Акации в старой части Марселя. А контора мэтра Кассиса оказалась в глубине большого тенистого двора. Я пришла рано и в нетерпении ждала 10 утра, пока симпатичная женщина в бежевом костюме не открыла приемную. Господин Кассис встал из глубокого черного кресла и церемонно раскланялся. «Весь к услугам, мадам!» «Это письмо отправили вы?» — спросила я, показывая конверт. «Да», — подтвердил мужчина. Я устроилась поудобнее и объяснила, что Лидия Артамонова находится в больнице. Состояние женщины критическое, сознание отсутствует. Муж очень удивился, узнав о наследстве, и хочет, чтобы ему объяснили, кто, какую сумму и почему оставил жене. Роже Кассис закурил. Как все адвокаты, говорил он много и цветисто, ловко уходя в сторону от сути проблемы. Вкратце дело выглядело так. В контору обратилось некое лицо, пожелавшее остаться неизвестным. Оно оформило завещание на гражданку России Лидию Артамонову. Потом инкогнито скончалось, и мэтр Кассис отправил в Москву уведомление. Через месяц он получил письмо от Артамоновой. Женщина писала, что тяжело больна, онкология в последней стадии, жить осталось недолго, какие-то недели. Поэтому она не хочет забирать деньги. Пусть сумма полежит до ее смерти в банке, а потом капитал должен перейти супругу. В конверт она вложила официально оформленное завещание, переведенное на французский язык, копию свидетельства о браке, справку из онкологического диспансера и ксерокопию российского паспорта, подтверждавшего личность. Изучив документы, Роже отметил, что у клиентки двое несовершеннолетних детей, и поспешил сообщить женщине о возможных сложностях. «Лучше как можно быстрее перевести деньги, например, в Монако. Тогда супруг получит все и не заплатит налогов. Если же капитал останется во Франции, придется раскошелиться, причем в тройном размере». «Почему?» «Для того, чтобы вступить в права, следует заплатить пошлину и налог». «Все равно не понимаю». Мэтр Кассис принялся терпеливо растолковывать. «Законы Французской Республики тщательно оберегают права детей. Если вашему ребенку исполнилось 18 лет, можете смело лишать его наследства. А вот если дитя моложе, тогда даже при условии, что не желаете давать наследнику ни копейки, им обязательно в судебном порядке выделят определенный процент. И пошлину с налогом заплатят все. В случае с Лидой сначала она, а потом и Поля, и Надя, и Андрей. Поэтому советую побыстрее переправить деньги в страну, где подобного закона нет», — советовал адвокат. «Согласитесь, лучше заплатить один раз, а не четыре». «Из этого правила не бывает исключений?» «Иногда дети специально, чтобы избежать лишних налогов, отказываются от денег в пользу отца или матери. Но поскольку госпожа Артамонова является иностранкой, подобное невозможно. После ее смерти супруг и дочери заплатят тройную цену, если только...» «Что?» «Ну, не дай бог, конечно, но в случае смерти девочек господин Артамонов останется единственным наследником». На обратной дороге в Париж голова у меня шла кругом. Ни сумму, оговоренную в завещании, ни имени таинственного благодетеля адвокат не сообщил. Но, судя по его почтительности и советам, деньги Артамонова достанутся не копеечные. «Однако что за чушь про онкологическое заболевание?» — написала Лидия. «Она ведь совершенно здорова. Почему не рассказала о неожиданном богатстве домашнем? Конечно, они с Андреем состоятельные люди, но лишние деньги еще никому не мешали. А что, если девочек похитили именно из-за этой истории?» «Нет, узнать имя того, кто оставил капитал, просто необходимо». Приехав в Париж, я стала развивать бешеную деятельность. Сначала позвонила близкому приятелю, комиссару Жоржу Перье, и решительно потребовала: «Прошу тебя, немедленно узнаю господина Кассиса из Марселя, кто и какую сумму завещал Лидии Артамоновой. Мне этот пройдоха врет, что не знает имени завещателя». «Дорогая», — восхитился комиссар, — «ты всегда на себя похожа. Как, по-твоему, могу я это сделать? Кстати, когда ты приехала? Одна или с детьми?» «Машка и Зайка учатся, а Кеша работает. Приехала только что специально выяснить про наследство». Минут пять толстячок еще сопротивлялся. Но мне всегда удается вить из Жоржа веревки. Поэтому, в конце концов, он вздохнул и сдался. Ладно, попробую. Позвони завтра. Остаток дня я носилась по магазинам со списком. Следовало купить множество вещей. Конечно, мы не испытываем денежных затруднений, но просто рука не поднимается приобретать в Москве туфли за $100, когда точно такие же стоят во Франции вдвое меньше. Жорж не подвел. Уже к полудню следующего дня я знала, что сумму в 3 миллиона франков и квартиру в Париже оставила Лидуське мадам Ребекка Добиньон и адрес ее апартаментов Мари Рос, 14. Улица, носящая женское имя, скорее небольшой переулок, чем шумная магистраль. В приземистом доме на первом этаже восседала грузная консьержка с типично парижской укладкой на седой голове. «Мадам Ребекка Добиньон тут жила?» — осведомилась я любезно. «Умерла, бедняжка», — охотно откликнулась консьержка. «Квартира на третьем этаже. А вы кто будете?» «Из адвокатской конторы. Поручено сделать опись имущества». Привратница чрезвычайно удивилась. «Первый раз про такое слышу». Я показала ей бумажку. Женщина водрузила на нос очки, повертела в руках «ордер» в кавычках и сказала: «Ну, раз документы в порядке, сейчас принесу ключи». Слушая, как она роется в ящиках, я подумала, что парижане еще более беспечны, чем москвичи. Документы я сделала при помощи цветного лазерного принтера и графического редактора. Честно говоря, даже не знаю, существует ли такая вещь в природе, как придуманный мной ордер на опись вещей. Однако подействовала, потому что ключи у меня в руках. Я открыла дверь и вошла в темноватый холл. Пахло пылью. Комнаты давно не проветривались. Окна закрыты тяжелыми портьерами. Я не стала раздвигать занавески, просто зажгла свет. В глаза сразу бросился большой конверт, лежащий на столике. Лиди лично в руки. Просьба к другим не вскрывать. Стояла на письме по-русски и по-французски. Поколебавшись, я все-таки разорвала бумагу, достала записку. «Лидочка, поезжай к госпоже Элен Фош, улица Сезара, дом 8, и покажи ей это письмо». Нужная мне улица располагалась возле кладбища, а мадам Фош вкушала дневной кофе. Голубой молочник со сливками, блюда с пирожными и приятные передачи по телевизору. Но скажите, что еще требуется пожилой женщине для счастья? Протянутую записку Элен изучила внимательно. «Значит, вы Лидия Артамонова?» «Да», — храбро соврала я. «Это надо доказать», — заявила пожилая дама. «Могу съездить за паспортом», — пообещала я, судорожно думая, где взять такой документ. «Паспорт очень легко подделать», — засомневалась подозрительная старушка. «Как же тогда быть?» — растерялась я. «Что, кроме паспорта, может удостоверить мою личность?» «Ребекка на протяжении многих лет была моей лучшей подругой», — вздохнула Элен. «Перед смертью она попросила меня передать Лидии Артамоновой письмо. Мадам Добиньон страшно боялась, что послание попадет в чужие руки. поэтому придумала небольшой вопросник. Ответить на него может только подлинная Артамонова». Элен притащила листок и задала первый вопрос. «Какие шрамы имеете на теле?» Я задумалась лишь на секунду, потом уверенно заявила. «От операции аппендицита, которую сделали в раннем детстве». Госпожа Фош удовлетворенно кивнула. «Кто вас воспитывал?» «Дальние родственники». «Назовите адрес квартиры, где жили вместе с родителями». «Полярная улица, 9». «Какое домашнее животное было у вас в детстве?» «Собачка Зефирка». «И последнее», — торжественно провозгласила Элен. «На вашей правой ноге на внутренней стороне бедра имеется большое родимое пятно специфической формы. Опишите, как оно выглядит». Я потрясенно молчала. В свое время не раз ходили вместе с Лидой в баню. И шрам от аппендицита на ее животе помню прекрасно. То, что Лидушку воспитывала двоюродная бабка, тоже факт, известный близким друзьям. Собачку Зефирку она вспоминает с умилением до сих пор, а принадлежащую ей квартиру на Полярной улице несколько лет назад купили за копейки общие знакомые. Так что ответить на вопросы оказалось очень легко. Но родимое пятно, да еще на таком интимном месте, ног я ей не раздвигала и между ними никогда не заглядывала. Да, здорово придумала мадам Добиньон. Придется отступать. От злости я чуть не разревелась. И, наверное, поэтому излишне горячо воскликнула. «Не могу описать пятно!» «Почему?» Элен сняла очки и сложила листок. «Потому что у меня его нет!» С отчаянием сказала я. «Но вот, сейчас старушка выгонит наглую самозванку, надеясь, хоть полицию не вызовет». «Правильно, мадам Лида, никакого пятна на ноге у вас нет». Ребекка страшно гордилась, что вопросы придуманы так ловко. «Если бы ко мне пришла нахалка, выдающая себя за вас, уж она бы точно принялась описывать пятно. А вы сразу ответили, никакой родинки нет и в помине». От неожиданности я захлопала глазами. Но старушка уже вытаскивала из секретера пухлый конверт, запечатанный сургучными печатями. Спустившись на улицу, опрометью бросилась в одно из многочисленных парижских кафе и дрожащими от возбуждения руками отодрала сургучные нашлепки. Письмо оказалось на русском языке и состояло из огромного количества страниц. Глава 14. «Дорогая доченька, надеюсь, что сейчас, когда ты выросла и вышла замуж, поймешь меня и попробуешь простить за все плохое». Прочитав письмо, я потрясла головой. Нет, такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Руки опять схватили послание, глаза понеслись по строчкам. Передо мной развернулась картина давным-давно происшедших событий. Зоя Геннадьевна Мягкова, мама Лиды, оказалась несчастлива в семейной жизни. Замуж вышла рано, едва стукнуло 18. Молодой муж был всем хорош. веселый, статный, ласковый. Да и работу имел отличную, инспектор ГАИ. Сначала, отслужив в армии, махал жезлом на дорогах, потом пошел в гору и за один год проделал восхождение наверх, стал начальником отдела по разбору происшествий. Вскоре после этого назначения и сыграли свадьбу. Виктор имел две комнаты в коммунальной квартире, зато в самом центре. У Зои малометражная однокомнатная с кухней в 3 квадратных метра. Начальник ГАИ подсуетился и пробил через моссовет для молодоженов отдельные апартаменты из 3 комнат в тогдашней новостройке Медведкове. Артамонова сдали свои коммунальные метры государству и, бурно радуясь, вселились в новенький дом. Зоя уже была беременна Лидой. Жить бы им да поживать, тем более что муж неплохо зарабатывал и оброс нужными знакомствами. Но такая работа изгубила Виктора. Почти все нарушители, приходившие к нему, приносили бутылки. В ГАИ вообще собрались любители выпить. Но Артамонов выделялся даже на этом фоне. Полгода хватило мужику, чтобы спиться окончательно. Если первое время он еще приходил на работу вовремя и, распространяя отвратительный запах перегара, пытался читать документы, то к зиме уже не мог и этого. Еще несколько месяцев Зоя приносила в ГАИ больничные листы, полученные правдой и неправдой в районной поликлинике. Но настал момент, когда начальник категорически заявил женщине: «Пусть либо лечится, либо увольняется. Мне такие пьянчуги не нужны». Виктор взъерепенился и с воплем «Я вам не алкоголик» бросил на стол заявление об уходе. Месяц после этого он пил по-черному. Деньги закончились, и Артамонов стал таскать у жены из кошелька рубли. Зоя рыдала, видя, как муж с каждым днем теряет человеческий облик. Она пробовала не давать ему денег, но тогда Виктор начинал драться, а годовалая Лидочка заходилась в истерическом плаче. Девочка вообще росла слабенькой, часто просыпалась по ночам, и бедная Зоя, которой едва исполнилось 20 лет, стала тихо ненавидеть дочку. Виктор и Лида слились для нее в единый образ мучителей. Один бил и не давал житья днем, другая изматывала нервы по ночам. Радость доставлял только щенок неизвестной породы, прозванный Зефиркой. Русские женщины отличаются необыкновенной терпимостью к алкоголикам. Ни англичанка, ни француженка, ни немка не потерпели бы подобного положения вещей больше 2 месяцев. Зоя же несла свой крест с покорностью водовозной клячи. В ее подъезде мужья пили почти у всех женщин, били супружниц и детей. «Надо терпеть!» — вздыхали глупые бабы. «Все-таки, родной отец, нельзя разводиться и сиротить дитё!» И никому в голову не приходило задаться вопросом. «Может, лучше одной воспитать ребенка, чем терпеть пьяную сволочь?» Зоя вписалась в коллектив, закрывала синяки на лице платком, просила иногда в долг 3 рубля мужику на опохмелку, донашивала старые вещи, кое-как сводила концы с концами. Виктор давно не работал, а ее зарплаты, воспитательницы детского сада, едва-едва хватало на хлеб и молоко. В жизни каждого человека обязательно звучат трубы судьбы, но только не все их слышат. Для Зои они заиграли промозглым, слякотным ноябрьским днем. 9 числа, к тому же воскресенье, Виктор не просыхал несколько дней. Сначала отмечал день Великой Октябрьской социалистической революции, потом опохмелялся, затем подоспели выходные. Лидочка, как все ясельные дети, не вылезала из простуды, и до получки, которой будет только 15-го, осталось всего 5 рублей. Едва сдерживая слезы, Зоя дождалась, пока отчаянно капризничавшая дочь наконец уснет, и пошла гулять с Зефиркой. Стоял слякотный московский вечер, вернее уже ночь, потому что часы показывали почти полночь. На улице никого. Даже собачники давно отгуляли. Зоя тихонько брела по улице, в голове пусто, на душе камень. И тут Зефирка, отчаянно лая, бросилась на идущего навстречу мужчину. Тот испуганно ойкнул. «Не бойтесь!» — крикнула Зоя. «Она не кусается, просто резвость показывает». Но мужик то ли не расслышал, то ли хотел ускорить шаг, он споткнулся об юркую собачонку и со всего размаху грохнулся в глубокую грязную лужу. Поднялся фонтан черных брызг. Ошалевшая Зефирка пробежалась по поверженному противнику, окончательно измазав белый плащ парня. Зоя подбежала к упавшему и начала извиняться. Вот тут-то и заиграла труба судьбы. Ведь женщина могла просто свистнуть собачке и поскорее убежать домой. Но она наклонилась над прохожим и участливо сказала: «Простите, пожалуйста, ужасно вышло». «Ничего, ничего», — ответил из лужи парень. «Сам виноват, споткнулся». Он ловко встал на ноги. Вода стекала с него ручьем. Брюки, плащ, даже волосы несчастного оказались в грязи. Чувствуя себя виноватой, Зоя предложила: «Пойдемте ко мне, почистим одежду, а то вас милиция за пьяного примет и арестует». Парень улыбнулся, и они поднялись в квартиру. Зоя застирала вещи незнакомца, отметив, что они все импортного производства, и налила случайному гостю чай. Из угощения в доме оказались только сушки. Пострадавший вымыл голову, зачесал назад волосы, и Зоя увидела, какое у него хорошее лицо, некрасивое, но доброе и очень располагающее. Говорил гость с легким акцентом, и Зоя подумала, что он, наверное, из Прибалтики. Не успел завернутый в плед мужчина отхлебнуть чай, как на кухне возник плохо соображающий Виктор. «Дай бутылку!» — прохрипел он. «Нету!» — покраснела от стыда Зоя. «А я говорю, дай!» — заорал пьяница и со всего размаху треснул жену по голове. Зоя коротко вскрикнула. Из рассеченной брови потекла кровь. В ту же секунду неизвестный парень вломил Виктору по первое число. Негодяй свалился на пол и захрапел. Гость с отвращением посмотрел на хозяина и спросил: «Почему ты, красивая женщина, терпишь такое обращение?» Никто прежде никогда не защищал Зою, и она, разрыдавшись, неожиданно выложила незнакомцу все. Про детство в приюте и вечно пьющего мужа, про дочку Хныксу и постоянное безденежье.